Газеты они читали, радио слушали. Попробуй расскажи им, что нового. Сначала все слегка стеснялись профессора. Мировая слава. Но потом освоились, и жена одного лесника даже спросила Михаила Герасимовича, правда ли говорят, что будто работникам лесничества увеличат зарплату? Добрейший профессор поперхнулся копченым омулем, который он с аппетитом уписывал за обе щеки. Подумав, он решительно сказал, что должны прибавить. Франсуаза Гастоновна рассказала несколько цирковых анекдотов. Все очень смеялись. Мы узнали, что Андрея Филипповича с 2 лет учили этому трудному искусству, а с 10 он уже выступал на арене. В цирке он работал до окончания средней школы, а затем ушел в лесной институт. «Он никогда не любил цирк! Але! Не могу понять, почему!» — огорченно заключила Франсуаза Гастоновна. Андрей Филиппович рассказал со смехом, что его авторитет в лесхозе держится на том, что он в 1 минуту залезет на любое дерево, перемахнет с дерева на дерево, словно тарзан. Как такого директора не слушаться? Андре в клубе лесоруба выступал на вечере самодеятельности. Так всех в восторг привел, сообщила Франсуаза Гастоновна. Андре, может, ты покажешь сейчас тот номер? Ах, какой номер! На шкаф ставится табуретка одной ножкой. Пли! Но Андре почему-то уклонился, явно сконфузившись. После ужина, когда все начали петь «Подмосковные вечера», Франсуаза Гастоновна подсела ко мне и рассказала, как она рожала Андре и какие это были трудные роды. 3 дня мучилась. «Але единственный сын и не любит цирка! Как странно!» Она была родом из Эгморта, когда-то цветущего города на побережье Средиземного моря. Франсуаза Гастоновна во время гастроли в Москве влюбилась в советского акробата, вышла за него замуж и осталась навсегда в СССР. «Не тоскуете о родине?» — спросила я сочувственно. Она покачала седой головой. «Я там была в детстве 2 раза. Родители разъезжали с цирком по всей Европе. Даже в Австралии работали 2 лет. Я выросла космополиткой. Только когда я приняла советское подданство, я поняла, что мои путешествия окончены. Я обрела родину. О, да, плеи!» Подумав, она добавила. «Я не представляла, что мне еще предстоит путешествие в Заполярье. Русская тайга, край земли. О-ля-ля, гоп!» 4. Мертвая вода. На другой день я пошла в Кедровое. Надо было передать матери Василия конфеты. Кузя, быстро освоившийся на новом месте, предложил меня проводить, но я отказалась. До Кедрового 6 км тайгой, но дорога одна, так что не собьешься. Село оказалось богатое, с добротными бревенчатыми домами, солидными заборами, похожими на древнерусские крепости, и не менее солидными цепными псами, которые лаяли басом. От Марии Кирилловны я знала, что село Кедровое основано в 1929 году, когда пригнали сюда, в дикую непроходимую тайгу, раскулаченных. Прежде тут были вышки, похожие на марсианские треножники по Уэллсу, с часовыми, проходные и тому подобное. Потом Кедровое стало обыкновенным сибирским селом, а когда выросли и другие села, районным центром. Раскулаченным разрешили выезд сначала детям и внукам, а затем и бывшим кулакам. Кое-кто выехал, но большинство уже прижилось в тайге и ни за что не хотело оставить эти места, столь богатые рыбой, зверем, ягодой, грибами и орехами.